Кстати, насчет плохих примет. Я как раз год назад однозначно решил, что есть только хорошие приметы. Все остальное – это просто маятники пытаются прицепиться. Вот как было. Уезжали мы с женой за границу. Из дома в 4 ночи на такси до аэропорта. Собрался поставить сигнализацию и обнаружил, что телефон не работает. Жена в панику, что делать, без сигнализации боюсь и так далее. Еще какие-то мелкие пакости сейчас уже не помню. А я решил, что если начну нервничать, то и станет все плохо, и поэтому веду себя тихо, слежу за собой. Короче, друзья помогли, взяли ключ, вроде все устаканилось. Едем в аэропорт, в такси радио играют, и слышу, поют по-русски. Мы вместе взлетим, чтобы вместе разбиться. О, блин, говорю себе, маятники завелись. Нетушки, фигушки, вы пугаете, а я не боюсь. В общем, все благополучно прошло. И долетели, и вернулись, и дома все в порядке. А если бы то же самое случилось 2 года назад, скорее всего, я бы просто сказал. Одни явные дурные приметы. Меня предупредить пытаются. Все, никуда не поеду. Теперь только хорошие приметы замечаю. Вот что еще хочу рассказать. Я тут на собеседование ходила и, по-моему, действительно хочу работать в этом месте. Результаты, сказали, обнародую через 2-3 недели, из-за чего внутри меня завелась такая собачка, знаете, с которой на охоту ходит. Стою в стойке. Так вот, эта собачка внутри стоит в стойке, но с поветру держит, ждет дичи, результатов. Это и есть нагнетание важности. И, пользуясь наличием здесь массы опытных людей, ответьте мне, пожалуйста, еще на вопросы, если вам не сложно. Можно? Первый. Вот я такая сейчас вся светящаяся, как лампочка, позитив излучаю. Меня потом силы, которые ровно весят, не шарахнут, так что мало не покажется. Но знаете, как говорят, если много смеешься, потом будешь плакать. Второй вопрос. Постоянно, всю сознательную жизнь происходит такая история. Вот наметила что-либо сделать – не то. Вот не то, чтобы важное или великое, а так дело. Фигня-фигня. Так никогда ничего не получается. То есть получается, с точностью наоборот. И дела действительно ерундовые. Типа, как за газетой сходить? Вот иду за газетой, могу застрять в лифте. Я уже теперь говорю всегда – приду, наверное, сделаю, наверное, и так далее. Может ли какая бракованная, со сместившимися полюсами? Отвечаю. Первое. Нет. Главное, не преувеличивай радость от неестественной эйфории. Второе. Значит, ерунда тебе не нужна или все-таки большая важность. Вот. Насчет работы не думай даже. Неужели дела нету, кроме ожидания? Я вот сколько раз замечал, начинаешь для себя жить, делать, что нравится, все остальное в мире подтягивается, чтоб соответствовать. Теперь я объявляю все приметы для себя хорошими. Вот здорово! Сновидящий очень хорошо подметил. Начинаешь для себя жить, делать, что нравится, все остальное в мире подтягивается, чтоб соответствовать. Все очень просто. Если душа и разум живут в согласии, остальное налаживается автоматически. Но если такого согласия нет, например, когда душа просит, а разум боится, лучше послушаться разума. Ведь вы живете в материальном мире, который не способен подстраиваться мгновенно под ваши желания. Конечно, нетрудно уйти с ненавистной работы, но если вы боитесь остаться без средств к существованию, на чудо лучше не рассчитывать. С помощью техники слайдов вы сможете найти себе какую угодно работу в другом городе или даже в другой стране, но без надежной опоры сейчас вам вряд ли удастся спокойно заниматься этой техникой. Никогда не сжигайте за собой мосты.